Грузинский альбом. Выбор натуры. Эпиграф. Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажка моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастью для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастью для меня, остался цел. Лермонтов. Феномен нормы. Эпиграф. Пытаясь доказать, что что-то является чем-то, ты теряешь это всецело. Сюжет обладает той особенностью, что должен оказаться исчерпанным. Вступив в него, другим лабиринтом не выйдешь. Стоит сделать что-либо один раз, как ты уже приобрел опыт. Стоит приобрести опыт, как он тут же окажется неупотребимым, зато тебя призовут, если не в специалисты, то в свидетели. Иванов умер на ваших глазах, так вот Сидорову нехорошо. В этом смысле специализироваться — это подчиниться первому случаю. Стоит сказать «раз», потребуется считать до трех. Стоит решиться, само пойдет в руки». Стоило однажды восхититься новым грузинским кино, стоило попытаться разобраться в истоках такого успеха, хотя бы на одном примере. Как стало слишком мало, как почти все осталось за бортом. Пришлось начать снова, чтобы проверить и убедиться, что ты был прав. Повод удостовериться представился мне внезапно и сам собою. Я воспользовался заманчивым предложением отправиться в Грузию выбирать натуру. Нет более счастливого времени в съемочном периоде, чем выбор натуры. Волнение запуска в производство позади, горечь поражения впереди. Ты пользуешься правами человека, от которого всего можно ожидать. Впереди одни перспективы, как вид, разворачивающийся из окна газика. Лобовое стекло — кадр. На каком замечательном фоне разворачивается иной кинофарс, память о том, с каким высоким чувством было начато. Ты увидишь Грузию такую, как она у меня здесь, постучит друг тебе в грудь, соблазняя меня поехать. Значит, он предлагает заглянуть ему в сердце. Это уж слишком. Уговорил? Уговорил. Изволь, я еду. Оправдывать случайность этих замет можно не только тем, что они были утрачены, впрочем, вместе с чемоданом, не только тем, что они к тому же еще и не написаны, но и тем, что они не могли быть написаны. Вот эти воспоминания. Я был готов расстаться с жизнью. Причина уж не была мне важна. Невыносимость я была еще жизнью, и тогда я был не готов. Теперь невыносимости не стало. Ничто мне не казалось. Из всех 33, исключив разве что младенчество, время просыпалось у меня меж пальцев. И вот что осталось на ладони. Песчинки эти молчали. Я пытался расковыривать эти сгустки молчания. Полагалось задачей. Возможно, такой поединок даже нравился мне именно своей обреченностью. Из всех функций... Слово меня увлекало проникновение. Я полагал, что, возможно, и не вернуться. Я возвращался из этих теснин ободранным, но не вошедшим, ибо сильнее страха смерти его, мне казалось, у меня не было, сильнее жажды истины, она, мне казалось, у меня была, оказывался во мне страх замолчать. Нет, вовсе я не хотел постигать, я не хотел умирать. В Грузии я писал о России. В России о Грузии. Я вглядывался в кривую финскую березку, вмерзшую в болото родного Токсова, чтобы вызвать в себе опьянение весенним грузинским городком Сигнахи, и топтал альпийские луга, чтобы утолить тоску по тому же болоту в Токсове. Времена года и места действия и описания складывались и перепутывались в моем мозгу, упраздняя реальность. Костромская деревня Галузина или подмосковная Голицына, Почему в них должны были накатывать на меня тбилисские видения, чтобы, оказавшись, наконец, в Тбилиси, писать о ленинградском зоопарке, не знаю. Но по той же причине в легендарной Вардзии я мечтал о птицах Курской косы. Империя путешественника — другая планета. Разные солнца освещают метрополию и провинцию. Двойное солнце слепило меня, и оттуда, и отсюда я отбрасывал две тени. Когда я смаргивал, наконец, эту слепоту и тлен, то подчинялся. Счастье соответствия владело мною секунду, пока я отрешась предавался чужому чувству родины, лазутчик и захватчик. Я хотел импортировать домой то, что у них оставалось, принадлежность себе. Не тут-то было. Только оттуда мог я увидеть свой дом, только оттуда в нем себя ощутить. Дома я начинал тосковать по утрате этого чувства. Воистину, только в России можно ощутить ностальгию, не покидая ее, великое преимущество. Захватив, я оказывался пойман. Это традиционно русская потребность и способность проникаться чужим существованием. Пушкин, Лермонтов, Толстой оказывалась российской, оборачивалась. Какому воинскому подразделению можно приравнять кавказского пленника или Хаджи Мурата? Существенно безупречность художественной формы не выбиться из-под образца. Трудно заявить, что они написали плохо. Написать можно, о чем бы мы ни писали. Но силу духа не займешь у соседа. Дух наливается силой лишь на своей, пусть сколько угодно, бедной почве. Я не хотел постигнуть, я хотел отторгнуть. Любое добавление к славе, в том числе и мое, любое сколько угодно заслуженное признание со стороны, есть предвестие конца, есть захват и присвоение. Почему-то за любовью признано неоспоримое право. Между тем следует спросить того, кого любишь, нужно ли ему это безответное, льстит ли? Права любимого не учтены, он жертва нашей страсти. Но не надо ее преувеличивать. Нас не спрашивают, даже родители. И акушеры, в каком-то смысле, приближают человека к смерти, что и есть норма жизни, нормальный ее абсурд. Слово «норма» произнесено. Я обопрусь на него, чтобы суметь сказать о норме, о той прекрасной, желанной, долгожданной, как вода и воздух, раз уж их не хватает, воздуха и воды. Помнится, в детстве было это нормальным словечком, почти жаргонным, почти от бедности словаря и недоразвитости, но почему-то именно это словечко — нормальный парень, нормальное кино — с восклицательным знаком, как превосходная степень. Норма была окружена не нормой, более разнообразно. Псих какой-то ненормальный, недоразвитый, или вранье, глупости, короче, дано его. Общеизвестно, что дети, как и собаки, ненормальности не любят, уродов, пьяных, фальшивых, тут они категоричны и строги. У них обостренное чувство нормы, лишенное гуманизма. Позже хлебные нормы, в менее голодное время смысл нормы, как ходового словечка, стал еще более снисходительным. Нормальное, в смысле неплохое, но и ничего особенного. Еще позже, ближе к нам, даже пренебрежительное, в смысле всего лишь, в смысле и только. Вот-то сами-то мы стали, безусловно, выше нормы, мы-то ее превзошли и привыкли обращать свой взор лишь на что-то из ряда вон. Так развивалось это слово, по крайней мере, вокруг меня, вместе со мной, пока не наступил день совсем уж сегодняшний, когда в слове «норма», как мне кажется, снова забрезжила возможность почти прежней детской его жизни. Все как будто стремишься куда-то. Все стремишься, все куда-то и куда-то, вперед и вверх, вдруг запыхаешься, то ли устанешь, то ли состаришься, бегучий, глядь. А стоит ли что-нибудь по назначению и удобно? Стоит. И вроде бы не стоит. Как-то криво, кое-как, на бегу, недорисовано, недоделано, даже недоброшено рисовать или делать. Вот вам образ. валяется какая-то прекрасная капитель без колонн, словно уже создаются развалины Колизея и Парфенона, непосредственно минуя назначение. Заманчивая экономия на сокращении технологического процесса, и сразу результат — ничего. Дальше больше. Макаронная фабрика выпустит случайно спички, карамельные папироски. Присядь, пожалуйста, на секунду, закури, подумай. Пока ты бежишь так стремительно, что слово «норма» для тебя, что-то уже ниже нашей, моей, твоей нормы, слово теперь «уровень». Вместо нормы нечто неуловимо передовое, все время фронтально убегающее, чего еще догнать и достичь, категория вместо реальности. Пока мы мчимся вот так, много ли после нас останется? Как бы так, чтобы на стуле можно было сидеть, в окно смотреть, в поезде ехать, хлеб жевать, воду пить и воздухом дышать, слово произносить? Чтобы предметам соответствовали свои имена и назначения, и при этом они не переставали ими быть, как место для свидания. Смотровая щель, транспортное средство, пищевой продукт, парк культуры и отдыха, зона. Общественные нормы. Но как же я поразился однажды, расслышав в гуле суеты своей и музыку Моцарта, что, наконец-то, выступая в роли ценителя, я всем доволен ее слушая, что как давно я не был всем доволен, и не то чтобы ничего хорошего не слышал. Но все было как-то с одной стороны, то с другой стороны полноты никакой не было, а вот тут был. И не потому, что она была в каком-нибудь одном отношении лучше всех, эта музыка. Как все время что-нибудь да лучше чего-нибудь, прогрессируя на бегу, а потому, что она была вся, что в ней было все, что в ней все было правильно, все соответствовало, все было нормально, в ней не было ни односторонности, ни ошибки. Это была божественная норма, та же самая, что и в природе норма творения. Не дай мне Бог сойти с ума, где нормальность в этом мире, совершенно не ясно. В идеале это, по-видимому, полное соответствие, причастность к нам лично, потому что если что-то способно нам соответствовать, то это доказательство прежде всего нашей нормы. И тут-то и обнаруживается, насколько мы-то сами в этом не уверены, в собственной норме, не знаем, где она. Держимся из последних сил, сохраняем вид. Я не говорю о тех, кто столь о себе уверен, что жизнь для них. Я не говорю о тупой норме, о нормальности бесчувствия. Я хочу сказать о той норме чувствования, о высшей, трепетной норме, тонком балансе, остановке в полете, когда радость жизни еще не утеряна, и в то же время ты способен потерять ее в любой момент. Но продолжаешь жить. И жить в этом неустойчивом и подвижном равновесии, о той форме чувствования, при которой разве что не сходишь с ума, о счастье. Воспоминания об Агарцине, в ожидании Седазени. За Пушкинским перевалом, где библейский пейзаж Армении начинает уступать теплому и влажному дыханию Грузии, и все так плавно и стремительно становится другим, линии гор, кроны деревьев, плодородие полей, цвет трав, шорох речек, мы свернули с шоссе вглубь подступившей зелени. Я, конечно, вспоминал Пушкина, и когда ехал, и когда писал, не без того. Но, стилизуя, специально в Пушкина не заглядывал, не освежал. Каково же было мое удивление, когда я столкнулся с подзабытым текстом. Я стал подниматься на Безобдал, гору, отделяющую Грузию от Древней Армении. Широкая дорога, осененная деревьями, извивается около горы. Мне представились новые горы, новый горизонт, подо мной расстилались злачные зеленые нивы. Я взглянул еще раз на опаленную Грузию и стал спускаться по отлогому склонению горы к свежим равнинам Армении. С неописанным удовольствием заметил я, что зной вдруг уменьшился, климат был уже другой. Путешествие в Арзрум. Все так, но ровно наоборот, как негатив и позитив, у него, надо полагать, позитив. По более тесной дороге мы некоторое время ехали вверх по ущельицу, все глубже во влажный сумрак леса. Справа, обнажив острые желто-зеленые слои, нависала скала, слева, круто вниз, спадал толстый лиственный лес, на дне которого бренчал серебристый, как рыба, поток. Листва была уж почти не зеленая, такая густая. Запах, шедший со дна ущелья, воды, скал и листвы, веселил душу. С трудом пробивавшийся сквозь нависшие кроны солнечный луч дрожал на дороге. Перед небольшим мостиком над сухим притоком машина стала, мост был наполовину разобран. Мы вышли. Приток раздвинул лес, и, переходя мост сквозь отсутствие настила, можно было увидеть глубину нашего ущельица. Там над ржавым островом погибшего автомобиля кипела белая вода. Дорога еще сузилась, превращаясь в тропу, и все круче шла вправо и вверх. Некоторое время мы поднимались гуськом в этом зеленом крутом коридоре. Деревья утрачивали свою пышность, сказывалась высота, становились кустами, отворяли небо над головой, перемежались скалою и уступали скале. Над нами уже было только небо. Но перспектива почему-то не ширилась, а сужалась, ограниченная крепостной линией скалы, на которую вела нас тропа, и небо торчало клочком. Хотелось поскорее одолеть этот подъем и заглянуть за скалу. Какое-то приятное легкомыслие и непринужденность нашей экскурсии, будто ползти в горном было не обязательно и не тяжело, свежий, живой и, наконец, зеленый, нераскаленной природы, радовали мое северное сердце, легко дышалось, и чувствовал я себя словно на гравюре, в плаще, широкополой шляпе, с высокой альпийской тростью, вот я был моложе самого себя на целый век. Вот таким широкополым взобрался я, наконец, по крутизне и очутился на взгорбке, с которого и открылась передо мною с некоторой внезапностью цель нашей экскурсии. Это был монастырь. Он встал передо мною на дороге, так навстречу, как человек, из-за поворота. Маленький, скромный, уютный, ничего величественного и давящего. Он казался жилым. Если он перегородил мне дорогу с внезапностью живого существа, вот это было его, а не наше любопытство, то существо это было доброжелательно. В нем не было ничего такого особенного, ради чего стоило так забираться, но и разочаровываться не в чем. Я оглянулся, улыбаясь поспешавшим моим спутникам, но ничего, кроме них, внизу не увидел. Скала, дорога, монастырская стена, даже и вида не было в этом деревенском мирном месте. Деревня тут и была. Монастырь, конечно, давно не действовал, и благостная от здоровья и покоя семья сторожей развела здесь корову, теленка, овец, пчел, бабушку и детей. Чем-то теплым, молочным, парным пахло от этих людей и их смущенных улыбок. Мы осмотрели трапезную, которую нам продемонстрировали как бы с большой симпатией и особым благодушием. Вот так они здесь и кушали. Это было удивительно и понятно. Мы зажгли свою слабенькую свечечку в часовне и потоптались в пыльном сумраке небольшого храма, собравшего вокруг себя монастырские постройки, как наседка. Семейство сторожа стояло в стороне, немножко нас стесняясь. Все было здесь очень добросовестно, просто и так умиротворенно, волноваться было нечем, и хотелось спать. Взбирались мы все-таки несколько долго по сравнению с тем, как быстро все предстало перед нами, оказалось осмотренным, и, собственно, все. Подтягиваясь и разминаясь, как после сна, Вышли мы из храма и по узенькому проходу меж ним и часовенкой сделали еще несколько нехоженных последних шагов. Эта короткая улочка тут же кончилась и привела нас на небольшую полянку или площадку. Дуплистое раскидистое дерево занимало ее почти всю. Под ним была вкопана скамья и столик. Дерево заслоняло взор, хотелось заглянуть, что там за площадочкой. Мы обошли дерево и... О, Боже! Мы оказались... Другого глагола опять не найду. Мы оказались... Но нет, ничего сверхъестественного. Мы оказались там же, где уже прожили всю жизнь, где именно мы и никто за нас не жил. Мы оказались в том мире, где мы живем, но он весь был помещен к нам во взгляд, словно мы только что в этот мир прибыли, как с неба упали, прилетели, были изгнаны, будто это только нас только что за руку привели, сказали: «Плодитесь и размножайтесь». Смутившись, я уронил взгляд, ковырнул камешек носком ботинка. Камешек покатился, увлекая за собою братца, лишь следуя за ним, мог я постепенно снова поднимать взор. Мир вытекал из-под моих ног, как ручеек. Ручей, он ширился так стремительно, будто летел. Река, море, стихия, этот темно-сизый мир еще не был заселен. Ни крыши, ни дымка, насколько хватало взгляда, а его не хватало. Так все было далеко и не кончалось. Я стоял в горловине воронки. Здесь было узко. Вплотную подступали створы ущелья, смыкаясь прямо за моей спиной. А дальше ширилось, просыпалось, потягивалось, оживало, жило, цвело, разрасталось, разворачивалось и лилось, как из рога изобилия. Как бы вся расширившаяся передо мной внизу долина по форме, по расширению и гнутости напоминала этот рог. Будто это рог обронили на землю, и верхний свод его стал прозрачным, как небо. Я был засыпан на самое донышко рога. Из-под меня просыпалось все то, чем изобиловал мой взгляд. Земля была мягка, оплодотворена, спокойна. За голубым альпийским лугом вставали огромные синие ели, их раздвигал, разгонял, прижимаясь то слева, то справа, белый ручей, река, словно гнал вниз это еловое стадо. Суровый лес начинал круглеть, кудрявиться, разливаясь в мягко волнующееся лиственное море, и глубокая, сапфировая по цвету лохань долины, тихая и сплошная, лежала в самой глубине, а за нею вставали, так же медленно обретаясь, горы. И сердце сладко ухало вслед за взглядом, когда я плавно следил за проистеканием мира из моей точки и через бессмысленное небо возвращался вспять к себе. Себя я не мог видеть. И тогда с удивлением смотрел на свою руку, чтобы убедиться. Рука, она еще не прикасалась к этому миру. Она ничего еще в нем не натворила, она еще не знала работы. Рука, как младенец, шевелила пальчиками, пялись на мир, который ей предстоял. Словно это за руку меня сюда привели, подвели. Я глянул, охнул, а когда вспомнил и оглянулся, его уже не было. И только моя пустая ладонь хранила еще прикосновение того, кто привел нас. Ладонь была пуста. Я видел в своей жизни несколько храмов, потрясших мое воображение. Воображение в том старинном смысле слова, которое еще не расходилось с реальностью, а символизировало скорость представления. Не фантазия, а именно воображение. Образ представал передо мной. Это зрение всегда как бы ставило меня на место. То есть я утрачивал то, что приписывал себе в чите, ненадолго этого хватало. Я не мог продлить состояние, когда уже не видел храма. Такой храм всегда находился на фоне, в природе, вписанный в нее и не заслоненный человеком и делами рук его. Я уже понимал, что выбор места для храма едва ли не главная архитектурная мысль его. Как в бесконечности тайги вдруг встретишь серенький треугольник, триангуляционный пункт, то есть место топографической привязки, так и храм. Правильно и единственно там построенный, всегда казался мне чем-то вроде пункта привязки человека, только что не на поверхности, а в мироздании. Напоминал человеку, где он, если поднять глаза от хлеба насущного, находится. Храмы бывали величественными и великими. Они подавляли или смущали, растворяли или возвышали душу, то указывая ей место под Богом, то у Бога. Строитель воплощался в своем творении так полно, как не удавалось ни одному мирскому архитектору. По-разному воздвигал строитель свой храм. Бог и я и Бог, только Бог. Но ни разу еще не встречал я храма, настолько подчиненного идее растворения в творении. Такого отсутствия я еще не встречал. Как можно незаметнее, спокойнее, шепотом уводил строитель свои линии от нашего взгляда и уводил наш взгляд, чтобы не храм мы увидели, нет, это пустое человеческое дело, постройка, а чтобы мы узрели, где он стоит, где мы живем, отражение лица Бога в его собственном творении, ибо что лучше отразило его? Надо же было так именно обо мне позаботиться, чтобы я долго шел вверх искусно подобранным путем, чтобы взгляд мой все укорачивался, успокаивался и все меньше видел, чтобы я достиг цели именно там, где перспектива сократилась окончательно, чтобы все постройки не раздражили и не восхитили мой глаз, а продолжали заслонять мне даль, чтобы нигде, оглянувшись, не мог я увидеть более того, что только что видел, чтобы усыпить мое внимание и ожидание и подвести меня, как малого, за руку ровно туда, откуда, ровно тогда, когда. Место человеку может указать, научить только тот, кто сам знает свое место. Не было, не могло быть архитектурной идеи гениальнее, чем передоверить возведение храма самому Творцу. Так я стоял, сжимая и разжимая ладонь, словно она была в смоле, и не мог постичь того, что было знакомо мне с первого вздоха. Мой мир! Господи! Вот он! Нет, не в храме! Вот здесь мог я рухнуть на колени. Я не сделал этого жеста. Никому не демонстрировал, но я все равно был в этот момент на коленях, возвышенно смиренный, униженно благодарный. Нету слов, их как не бывало. Здесь надо было заново учиться языку, зародить его, разлепить с трудом губы тем же исполненным бесстрашие усилием, каким осмелился распахнуть глаза и произнести первое слово, одно, чтобы... назвать то, что мы видим, мир, и дальше по слогам, шажками букваря, держа за краешек страницы, это мир, он весь, это все, передо мной все, мир — это все, передо мною отворился мир, я застыл на пороге, замер в дверях, ворота в мир, врата мира, я стою на пороге. Это я стою, это я.